В последних числах июня 48-го Игорь Евгеньевич Там с таинственным видом попросил остаться после семинара меня и другого своего ученика Семена Захарыча Беленького. Это был так называемый «пятницкий семинар для своих», который проходил в маленьком кабинете Игоря Евгеньевича. Теперь бы теоретики Фиана там и не поместились. Когда все вошли, он плотно закрыл дверь и сделал ошеломившее нас сообщение. В Фиане по постановлению Совета министров и ЦК КПСС создается исследовательская группа. Он назначен руководителем группы, мы оба ее члены. Задача группы — теоретические расчетные работы с целью выяснения возможности создания водородной бомбы. Конкретно, проверка и уточнение тех расчетов, которые ведутся в Институте химической физики в группе Зельдовича. О Якове Борисовиче я буду много писать в этой книге. Сейчас я думаю, что основная идея проекта, который разрабатывался в группе Зельдовича, была цельнотянутой, то есть основанной на разведывательной информации. Я, однако, никак не могу доказать это предположение. Оно пришло мне в голову совсем недавно, а тогда я об этом просто не задумывался. Добавление. Июль 87 года. В статье Холовея в International Security 79-80 года, том 4, страница 3, я прочитал. Клаус Фукс информировал СССР о работах по термоядерной бомбе в Лос-Анджелесе до 46 года. Эти сообщения были скорее дезориентирующими, чем полезными, так как ранние идеи потом оказались неработоспособными. Моя догадка получает таким образом подтверждение. Через несколько дней, оправившись от шока, Семен Захарыч меланхолически сказал: «Итак, наша задача — лизать зад Зельдович». Беленький недавно защитил докторскую диссертацию «Фундаментальные исследования в области теории электромагнитных ливневых процессов в космических лучах». Но во время войны он работал в ЦАГе, плодотворно занимался процессами сверхзвуковых течений в связи с проблемами реактивной авиации. Вероятно, это и было причиной его включения в нашу группу. Никто, кроме него, в Фиане не имел отношения к газодинамике. Что касается моей кандидатуры, то до меня дошел рассказ, что якобы директор Фиана, академик Вавилов, сказал: «У Сахарова очень плохо с жильем, надо его включить в группу, тогда мы сможем ему помочь». Вероятно, кроме этого, играло роль и то, что я занимался конкретной ядерной физикой и теорией плазмы, имел предложение по мюкатализу. Кроме того, Вавилову могло быть известно, что в 45-м году я пытался предложить новые способы разделения изотопов. Но в 45-м году я был не только заинтересован, но и потрясен ужасом применения великого научного достижения для уничтожения людей. Основную же роль, как я думаю, в моем назначении сыграла высокая характеристика, которую дал мне Игорь Евгеньевич. Вавилов сдержал свое обещание относительно нашей жилищной проблемы. В мае мне были предоставлены две комнаты на улице 25 октября. Хотя этот дом находится в самом центре Москвы, он был не очень фешенебельным, с коридорной системой и дровяным отоплением. Одну из двух комнат в последний момент увел замдиректора по хозяйственной части для своей матери, симпатичной и очень старой женщины, с которой у Клавы установились прекрасные отношения. Наша комната имела площадь всего 14 квадратных метров. Обеденного стола у нас не было, некуда было поставить. Мы обедали на табуретках или на подоконнике. В длинном коридоре жило около 10 семей и была одна небольшая кухня, уборная на лестничной площадке, одна на две квартиры. Никакой ванны, конечно. Но мы были безмерно счастливы. Наконец, у нас свое жилье, а не беспокойная гостиница или капризные хозяева, которые в любой момент могли нас выгнать. Так начался один из лучших, счастливых периодов нашей семейной жизни с Клавой, который длился 3-4 года. Это время в личном семейном плане вспоминается светлым, даже радостным. Клавины отношения с моей мамой, так мучившие меня, а я их обеих, в это время стали гораздо мягче, спокойнее. Возникла какая-то близость с соседями по квартире и даче. Дочь Таня росла веселой и доброй девочкой. У нее появились поклонники, пока в кавычках, среди мальчиков нашей квартиры. Летом 48-го года я перевез Клаву с Таней на дачу. Мы сняли одну из двух комнат в деревенском доме в поселке Троицкое на берегу канала Москва-Волга. Вместе с нами в другой комнате в том же доме жила хозяйка тетя Феня, очень милая, овдовевшая в войну. Я каждое воскресенье ездил к ним с продовольственными сумками и проводил там день и одну-две ночи. Это лето памятно мне блеском воды, солнцем, свежей зеленью, скользящими по водохранилищу яхтами. Меня, правда, мигом прогнали с яхты за неспособность. Подружились мы с нашими соседями, Обуховыми, Рабиновичами, Шабатами. Рядом жил также сотрудник ФИАНа Моисей Александрович Марков с женой Любой и дочкой. С Любой у меня были свои отношения, легкого взаимного подкалывания. Обухов, впоследствии академик, специалист по физике атмосферы и турбулентности. Рабинович, мой товарищ по аспирантуре, я уже писал о нем. Шабат, математик. Марков, впоследствии академик, физик-теоретик. Не меньше 5 дней в неделю я проводил в ФИАНе, в комнате теоротдела, ставшей теперь рабочей комнатой специальной группы. В нашу группу включили еще 2 доктора физико-математических наук, теперь академик Виталия Лазаревича Гинзбурга, одного из самых талантливых и любимых учеников Игоря Евгеньевича, и молодого научного сотрудника, недавно принятого в теоротдел, Юрия Александровича Романова. Гинзбург был принят, видимо, на каких-то условиях частичного участия. В дальнейшем, когда группу перевели на объект, в отношении него вопрос этот не стоял. Несмотря на летнее время, мы все работали очень напряженно. Тот мир, в который мы погрузились, был странно фантастическим, разительно контрастировавшим с повседневной городской и семейной жизнью за пределами нашей рабочей комнаты, с обычной научной работой. Настало время сказать, как мы, и я в том числе, относились к моральной, человеческой стороне того дела, в котором мы активно участвовали. Моя позиция, сформировавшаяся в какой-то мере под влиянием Игоря Евгеньевича, его позиции и других вокруг меня, со временем претерпела изменения. Я еще буду к этому возвращаться. Здесь же я скажу, какой она была первые 7-8 лет до термоядерного испытания 55-го года. Как видно из предыдущего рассказа, меня тогда, в 48-м году, никто не спрашивал, хочу ли я участвовать в работах такого рода. Но то напряжение, всепоглощенность и активность, которые я проявил, зависели уже от меня. Постараюсь объяснить это, в том числе самому себе, через 34 года. Одна из причин, не главное, это была «хорошая физика», выражение Ферми по поводу атомной бомбы. Его многие считали циничным, но цинизм обычно предполагает неискренность, а я думаю, что Ферми был искренним. Не исключено также, что в этой реплике было что-то от попытки уйти от волнующего его вопроса, ведь он сказал «во всяком случае это хорошая физика», значит, подразумевалась и другая сторона вопроса. Физика атомного и термоядерного взрыва действительно рай для теоретика. Чисто теоретическими методами, с помощью относительно простых расчетов, можно было уверенно описывать, что может произойти при температурах в десятки миллионов градусов, то есть при условиях, похожих на те, которые имеют место в центре звезд. Например, если уравнение состояния вещества при умеренных давлениях и температурах не может быть сколько-нибудь просто вычислено теоретически, пока такие вычисления недоступны даже для ЭВМ, то тут оно выражается простой формулой P равно А ρ Т плюс Б Т в четвертой степени, где П – давление, ρ – плотность, Т – абсолютная температура, А и Б – легко вычисляемые коэффициенты. Первый член – давление идеального полностью ионизированного газа. Второй член – давление излучения. Когда-то Лебедев измерял давление света в тончайших по тому времени экспериментах. Тут оно было огромным и определяющим. При такой гигантской температуре упрощается также вычисление давления вещества. Ионизация полная, и можно пренебречь взаимодействием частиц. Столь же просты формулы для скорости термоядерной реакции. Эта реакция – таинственный источник энергии звезд и Солнца в их числе, источник жизни на Земле и возможная причина ее гибели уже была в моей власти, происходила на моем письменном столе. И все же, я говорю это с полной уверенностью, не это увлечение новой для меня и эффектной физикой расчетами было главным. Я мог бы легко найти себе тогда и в любое время другое поле для теоретических забав, как и Ферми, да простится мне это нескромное сравнение. Главным для меня, и, как я думаю, для Игоря Евгеньевича и других участников группы, было внутреннее убеждение, что эта работа необходима. Я не мог не сознавать, какими страшными нечеловеческими делами мы занимались. Но только что окончилась война, тоже нечеловеческое дело. Я не был солдатом в той войне, но чувствовал себя солдатом этой, научно-технической. Курчатов иногда говорил «мы солдаты», и это была не только фраза. Со временем мы узнали или сами додумались до таких понятий, как стратегическое равновесие, взаимное термоядерное устрашение и тому подобное. Я и сейчас думаю, что в этих глобальных идеях действительно содержится некоторое, быть может, и не вполне удовлетворительное, интеллектуальное оправдание создания термоядерного оружия и нашего персонального участия в этом. Тогда мы ощущали все это скорее на эмоциональном уровне. Чудовищная разрушительная сила, огромные усилия, необходимые для разработки, средства, отнимаемые у нищей и голодной, разрушенной войной страны, человеческие жертвы на вредных производствах и в каторжных лагерях принудительного труда — все это эмоционально усиливало чувство трагизма, заставляло думать и работать так, чтобы все жертвы, подразумевавшиеся неизбежными, были не напрасными. Это чувство еще обострилось на объекте, я об этом пишу ниже. Это действительно была психология войны. Я читал, что Оппенгеймер, заперся в своем кабинете 6 августа 1945 года, в то время как его молодые сотрудники бегали по коридору Лос-Аламосской лаборатории, испуская боевые индейские кличи, а потом плакал на приеме у Трумана. Трагедия этого человека, который в своей работе, по-видимому, руководствовался идейными, высокими мотивами, глубоко волнует меня. Конечно, еще больше волнует вся трагическая история Хиросимы и Нагасаки, отразившаяся в его душе. Сегодня термоядерное оружие ни разу не применялось против людей на войне. Моя самая страстная мечта, глубже чего-либо еще, чтобы это никогда не произошло, чтобы термоядерное оружие сдерживало войну, но никогда не применялось. Помогли ли мы, или точнее мы вместе с американскими создателями аналогичного оружия, учеными, инженерами, рабочими, сохранить мир? Третья мировая война не разразилась за эти 35 лет, и, быть может, равновесие страха, взаимное ракетно-термоядерное устрашение ГВУ, гарантированным взаимным уничтожением, одна из причин тому. Но, может быть, и не так. Тогда, в те далекие годы, перед нами не вставали такие вопросы. Что остро ощущается сейчас, через 30 с лишним лет, это неустойчивость равновесия страха, крайняя опасность современной ситуации и чудовищная расточительность гонки вооружений. Термоядерное оружие стало настолько страшным, угрожающим при своем применении всей человеческой цивилизации, что сама идея его применения кажется нереальной, и тем самым одновременно уменьшается его сдерживающая роль и колоссально возрастает угроза для человечества, если оно все же будет применено. Есть ли выход? Это покажет ближайшее будущее. Долг всех нас думать об этом, освободившись от идеологического догматизма, национальной и государственной ограниченности и эгоизма с общечеловеческих глобальных позиций, с терпимостью, доверием и открытостью. Я считаю сейчас, что наступило время, когда равновесие взаимного термоядерного устрашения должно смениться сначала равновесием обычных вооружений, а затем, в идеальном случае, равновесием, созданным далеко идущими политическими решениями, компромиссами. Я знаю, что не одинок в этом убеждении. Так, совсем недавно я был очень обрадован, увидев близкие мысли в статье доктора Пановского. Вместе с тем я убежден, что переход от мирового равновесия, основанного на атомно-термоядерном оружии, к равновесию обычных вооружений должен быть очень осторожным, поэтапным. Вышеизложенное относится, конечно, к моим теперешним взглядам, к моей оценке теперешней ситуации.